Дмитрий Быков. «Под Богом». Ленгоры. В Москве есть места, находящиеся под прямым Божьим покровительством. Места, ради которых Москва вообще до сих пор терпит. Хотя, наверное, и не следовало бы. Нынешняя Москва – тощный город. Но есть в ней несколько странных мест, которым ничего не сделается. Есть среди них точки абсолютного зла, вроде Кремля. А есть пространство чистейшей поэзии, где напрямую ощущается присутствие иррационального и таинственного. Таковы ленинские горы, которые я называю так не из любви к Ленину, а из верности собственному детству. Тогда они так назывались. И всегда были для меня пространством абсолютного счастья. Кто такой Воробьев, я не знаю, мне это имя ни о чем не говорит. На самом деле был священник по кличке Воробей. У него Софья Витовтовна, жена Василия I, купила село, названное в его честь. То, что это место называется такими случайными именами, немало не выражающим его сущность. Ленин тоже ведь не имел к ним никакого отношения. Лишний раз доказывает его божественную природу. Все прекрасное маскируется, чтобы его не трогали. А как их еще назвать? Райскими? Эта местность защищена от любого техногенного вмешательства и остается в более или менее первозданном виде. К счастью, любая попытка выстроить тут мол с автостоянкой, храм или высотку обречена, поскольку начнутся оползни. А срыть Ленгоры целиком, как-то, знаете, чересчур. Это значит навеки заработать проклятие потомства. Хорошо помню, как Юрий Лужков, который теперь на фоне Собянина многим ностальгически мил, задумал построить прямо на смотровой площадке гигантский магазин с многоэтажным подземным паркингом. Очень все возмущались, собрался митинг, и я на него попёрся. И Сергей Никитин на нем пел. И вообще была огромная толпа, включавшая всех знаменитостей нашего юго-западного округа. Я тогда сказал: «Ребята, не волнуйтесь, ничего у них не выйдет. Тут нельзя ничего построить, и не в оползнях дело, а просто Господь этого не хочет. Тут место контакта с потусторонностью. Не зря тут Герцен с Огаревым клялись, а Воланд отсюда улетел». Все посмеялись, а зря. Ни черта у них не вышло с этим магазином. А впоследствии и сам Лужков улетел очень далеко, оглушительно негодуя. Потом захотели поставить там князя Владимира, чтобы Владимирская горка была не в Киеве, а в Москве, которая от этого сразу стала бы матерью городов русских. А князь был уже изваян и такой противный, что от него оползло бы сугубо равнинное место». И тоже архнадзор протестовал. Все письма подписывали, а я сказал: «Не бойтесь, ребята, ничего не будет». И действительно не вышло. Я почти убежден, что в самом скором времени инициатор этой установки улетит еще дальше, чем Лужков, и тоже будет кому-то ностальгически мил, потому что в деградирующих империях все только ухудшается». Вот был ужасный товарищ Сталин, и никто не спорит, но в аду, где он теперь варится, у него бывают отпуска. Не потому, что он провел индустриализацию, а потому, что построил Московский университет, разбил вокруг него лесопарк, насадил в нем яблони. Получился оазис среди сталинизма и среди московского стиля вампир, кусок чистой, влажной природы, с живыми изгородями, тропинками, фруктовыми деревьями, кислыми яблоками и мелкими круглыми грушами. И ботанический сад МГУ. Даже если никакой Москвы не будет, эта точка абсолютного счастья будет все равно. А те, кто был потом, тоже зверствовали при первой возможности, хотя и не в таких масштабах, но таких садов уже не разбивали. Я всегда почему-то воспринимаю Ленгоры как явление весеннее, мартовское, апрельское. В моей жизни не так много вспышек абсолютного счастья. Но вот, например, походы на Ленинские горы – это всегда восторг. Вот мне лет 6, и мы с матерью идем, как это у нас называется, смотреть невест. Ходим мы иногда и до сих пор с теми же целями – потому что это действительно очень забавно. В Москве есть традиция. С тех самых пор, как в начале 50-х гранитным парапетом обнесли смотровую площадку, высшую точку Москвы, туда приезжают свадьбы, обычно сразу после ЗАГСа. Есть две точки, куда они традиционно ездят – могила неизвестного солдата и Ленгоры. Честно говоря, я совершенно не понимаю, почему надо ездить со свадьбой на могилу, хотя бы и символическую. Мне это представляется кощунством. А вот на Ленгоры это отлично, просто потому, что там действительно очень красиво. Хотя обе своих свадьбы я провел скромнее, вероятно, потому что опасался. Придет кто-нибудь смотреть невест, будет оценивать. Это же не смотровая площадка невест, в конце концов. И вот весна, апрель. Еще только распускаются первые листочки, и даже еще не распускаются, но трава уже есть, и запах от земли такой, какой бывает именно в апреле. К обычной весенней свежести и гнили, к несколько рыбному запаху ранней весны примешивается брожение, какое бывает перед новой травой. Это уже не просто пробуждение, не просто весенняя грязь, которой радуешься, потому что она все-таки лучше смерти. Но и именно начало новой жизни, когда в воздухе уже появляется, по-толстовски говоря, скрытая теплота. Воздух марта еще холоден, а в апреле под всем уже чувствуется прочная основа тепла. Не бойтесь, возврата не будет. Никакой снег уже не пойдет, все повернуло к расцвету, и именно это, а не нагота и нищета, как вам недавно еще казалось, есть истинная норма жизни. И вот таким апрельским вечером, с розово-синим и даже, пожалуй, красно-синим небом, на Ленинских горах смотришь на невест, по большей части некрасивых, но прелестных, и с красивыми невестами обязательно некрасивые подруги, которых уже тискают друзья жениха со свидетельскими лентами поперек надутой груди. Обязательно все с букетами, и обязательно почему-то с гвоздиками. И даже запах этих гвоздик витает над смотровой площадкой, смешиваясь с кислым духом советского шампанского. Шампанское открывают прямо там. Я терпеть не могу советские праздники с их традициями. Трудно придумать что-нибудь глупее похищения невесты, например. И всех этих тостов по бумажке, особенно ужасных в военной среде. Но в этих весенних свадьбах на Ленгорах было какое-то даже языческое величие, весеннее возрождение, все такое. И самое удивительное. Помню, мать впервые мне это показала, и я с тех пор всегда на это смотрю, что за 2-3 дня до листьев резко меняется цвет веток. Одни становятся красными, другие зелеными. Это соки уже двинулись по ним, и прежде чем все ленгоры оденутся зеленым дымом, они станут разноцветными из-за этих оживающих веток. А потом возвращаешься домой, всегда пешком. Тут штука в чем. Туда мы ездили на 7-м троллейбусе, это мой самый любимый маршрут, маршрут счастья, а обратно шли пешком. Потому что 7-й с Ленгор идет прямо на Киевский, к нам на Мосфильмовскую не заезжая, и надо делать пересадку, а это такая лишняя трата времени. Гораздо лучше по диагонали через лесопарк. Никаких маньяков тогда не боялись. Идти домой сквозь уже темнеющий лесопарк и в мае слушать там соловьев — это что-то из разряда самых ярких и самых невыразимых воспоминаний. Холодеющий, темнеющий воздух, розовые яблони, запах земли, травы, сырой коры, и соловей булькает вдруг среди всего этого. Соловей ведь поет в строгом смысле некрасиво, то есть никакой мелодии, никаких особо извилистых трелей. Но просто какое богатство, разнообразие, все это после дикой монотонности зимы с ее черно-белым миром. Он просто очень много всего умеет. И больше всего пленяет в его голосе именно эта же невыразимость, переполненность. Ты никак не можешь передать весь этот восторг. Можешь только к нему добавить свое захлебывающееся бульканье. Точнее всего его называют азербайджанцы «бюль-бюль». Захлебывается блаженством. Это все сходилось на Ленгорах. потому что там единственный в Москве, по крайней мере в центре, если не брать Лосиный остров или Измайловский парк, кусок нетронутой природы, дикой, неприкосновенной. Там же, на этих оползающих горах, на почти отвесных спусках, куда и летом не больно-то влезешь, настоящая дикость, никогда не знаешь, что там найдешь. Мне в детстве всегда казалось, что там зарыты клады. И даже правительственные дачи, дом приемов, расположенные там же, этого впечатления не портят, потому что они тоже таинственные и, кажется, очень редко посещаемые. Зимой там тоже было великолепно. Вероятно, самое счастливое мое время было два выпускных класса и первый курс, потому что были замечательные друзья, совместные походы по театрам и кино и бесконечные прогулки по Москве. И литературные студии, и детская редакция радиовещания, и работа в газете. Мир, который очень расширился, в нем появились отличные люди. Прибавьте к этому первую любовь с ее новыми удивительными возможностями. Ходить на лыжах я люблю не очень, а вот с горки это мне всегда нравилось. И мы ходили на Ленгоры. Почему-то всегда в мягкую, почти теплую погоду, с матовым снегом и серым небом, и потом вдруг расчищался очень красный тихий закат. Там, на Ленгорах, было тогда довольно тихо. Мягко падали с веток огромные пласты снега, он был липкий, лыжи вязли. Но все равно это было неописуемо хорошо. Там было множество таинственных мест, спасательных станций, лыжных баз, и таинственнее всего мне казались трамплины. Тогда их было два, большой и малый. Люди, которые с этих трамплинов катались, чаще всего это были 11-12-летние школьники, тренировавшиеся в лыжной секции Дворца пионеров, казались мне полубогами. Я вообще не понимал, как с этой искусственной горы можно съехать, прыгнуть и потом лететь. Я ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах не смог бы сделать этого. Иногда, когда никто не видел, можно было подняться на полотно этого трамплина, подробно рассмотреть пластмассовые коврики, которыми оно устлано. И когда я оттуда смотрел вверх, мне вообще было непонятно, как могут люди себя заставить оторваться от поручней и на корточках, постепенно распрямляясь, поехать вниз, и как они потом приземляются на лыжи. Иногда мы смотрели на эти соревнования и вместе со всеми орали. У нас была славная компания. Один умер, спившись. Другой сейчас в Штатах, третий вообще в Австралии. Девушки, по-моему, все в России, но давно про все забыли. Память, как говорится в народе, девичья. У Ленгор есть, разумеется, свой культурный миф. Но я тут говорю преимущественно о личном отношении, на которое этот миф влиял минимально. Скажем, Герцен. Они тут с Огаревым дали свою знаменитую клятву. И смотрите, какой узор судьбы. Первые воспоминания Герцена связаны именно с семейными легендами о нянюшке и Гранд Эрми, с домашними воспоминаниями о войне 1812 года, с московским пожаром, за полгода перед которым он родился. В честь победы над Бонапартом на Воробьевых горах задумали построить храм Христа Спасителя. Проект его начертил Видберг, и именно этот проект в главных чертах пригодился Рудневу, когда он моделировал 140 лет спустя московские высотки. Ленгоры, кажется, единственная точка в Москве, откуда видно все семь. Проект Видберга не состоялся, доказав тем самым, что лучше на горах ничего не строить. Начались пресловутые оползни. Вдобавок Видберга обвинили в растрате, и он поехал в Вятскую ссылку. Ужасна вообще была его судьба. Лучше б ему и не проектировать этого храма. Пока судили, от стыда умерли его отец и первая жена. А он ведь действительно честный швед, не брал ни копейки. Разворовали другие. Да и само это строительство было обречено. Нельзя трогать корону Москвы, как называл Александр I Воробьевы горы. А в Вятке, тоже в ссылке, уже был в это время Герцен, тот самый, который поклялся на Воробьевых горах в 1827 году, 15 лет от роду, вместе с другом своим Огаревым, отдать жизнь за народное благо, как декабристы. Декабристы разбудили Герцена, Герцен дал клятву. И в Вятке они увиделись с Видбергом, который тоже желал служить Отечеству. Но вот как получилось. Все великое начинается на Воробьевых горах, имеет высокие шансы закончиться в Вятке. Страшно сказать, но монумент Герцену и Огареву в одном из глухих и тихих мест поставили уже при мне, и нашел я его с трудом. Это такая стела, ввиду двух сросшихся языков пламени и с небольшим барельефом. Там ли точно они давали клятву или чуть правее и выше, науке неизвестно. Правду сказать, я не очень люблю Герцена, великого все-таки публициста, а Огарева, посредственного поэта, и подавно не люблю. И давать клятвы, по-моему, даже для 1827 года невыносимо дурной тон. Но эта местность располагает к патетическим жестам, и с этого внезапного порыва двух экспансивных юношей началась воробьевская мифология. Нет, вру. Где-то в этих же местах бедная Лиза рвала цветы и, как мы помним, кормила ими свою мать. Но насчет Лизы еще неизвестно. Она бросилась в пруд под Симоновым монастырем, а это гораздо ниже по течению Москва-реки. Зато Воланд улетал как раз близ пристани, который швартовался речной трамвайчик, вынесенный на берег, как мы помним, после свистка Азазела. На месте их отлета теперь верхняя станция канатной дороги, на которой я множество раз катался и фотографировался. Она мне отчасти заменила Ялтинскую, на которую я теперь по разным причинам поехать не могу и не смогу, наверное, еще долго. Да, речные трамвайчики. Это совершенно особая радость. Москва-река, в отличие от державной Невы, мелка, тепла, грязна и ничуть не державна. Я думаю, Питер вообще больше похож на столицу. Даже в своем нынешнем потерто-провинциальном виде. Вид с Дворцового моста на Неву, сама Невская перспектива, да хоть бы и любой местный парк, пусть не Летний сад, пусть Елагин. Гораздо более масштабное и торжественное зрелище. Москва не столица, а обжорный ряд. Заповедник для элиты, помесь банка и бутика. И река у нас не торжественная, а теплая, зеленая, прогулочная. И когда по ней проходит первый в году речной трамвай, тоже называющийся Москва, значит, все, весна. Вдоль Москва-реки ездят велосипедисты, катаются на скейтбордах и роликах, а теперь еще и на сегвеях, и на соловилах. Мы там ездим с друзьями. Выгуливают псов. В общем, это место отдыха и пикников, загорание на покрывалах, поедание фастфуда. Купаться запрещено. И ничего столичного здесь нет, кроме разве массивных лужников на другом берегу. Вот это мне нравится в Москве, что при всех своих понтах она все-таки не имперская. Есть в ней Кремль, довольно чужеродный, ну и ладно. Москва ютится в переулках, дворах, и река ее течет не прямо, она петляет. А именно от реки зависит характер города. И теплая, вся в пуху от тополей Москва река, и белые усы пены, расходящиеся за трамвайчиком, и нескучный сад, тоже таинственный и почти всегда пустынный. Вот лицо Москвы, а не парады и не гум. Время тут стоит, как вода в пруду, и никогда не сдвинется. И, само собой, Эрос. Ленинские горы не столько корона Москвы, сколько ее... Как бы это сказать? Помните у Аксенова «бугорок любви»? Это самое эротическое место в Москве вообще, потому что кругом студенты, МГУ и все, кому негде, ходят летом в эти заросли с целями вполне определенными. Я, во всяком случае, ходил. Там, ровно в том месте, где Москва-река делает петлю, лес начинается почти прямо от берега, чуть подняться и несколько прекрасных тенистых полян, практически недоступных для людских глаз. Теплыми летними вечерами лучшего места не найти. Место для чего? Для всего. Сколько раз я там целовался, сосчитать невозможно, а раз 10 и не только целовался... И кто бы подумал, что в Москве так легко найти место, где можно все это проделать на природе. Ну, надо, разумеется, знать места, но я же там вырос, в конце концов. И именно там когда-то я полез целоваться к девушке, которую любил, вероятно, больше всех остальных за всю свою уже долгую жизнь. никого больше так не любил и никого не ненавидел так. 17 лет все это продолжалось, и оно того стоило. Именно на Ленинских горах я впервые понял, что ходить под Богом не значит постоянно находиться в центре всеобщего внимания и вообще преуспевать. Кто действительно под Богом, тот как бы в центре циклона. Его никому не видно, и он может спокойно предаваться любимым занятиям, цветению, виданию, прели, снова цветению. Ленинские горы находятся под непосредственным покровительством самого главного хозяина. Они надежно защищены от вмешательства, и жизнь тут представлена в истинной своей полноте. Роскошные рыжие осыпания в сентябре-октябре, прелестная влюбленность в апреле, летняя страсть, зимняя сыпучая мягкость и всегда тайна. Очень правильно вышло, что я тут неподалеку живу. В любом другом месте еще неизвестно, что бы из меня получилось».